Глава 14. В том, что медицина продолжает уверенно шагать вперед, Иван убедился, когда уже на третий день ему разрешили выходить из палаты, хотя и с тросточкой. И недалеко. Иван, конечно, наплевал на все запреты и отправился прямо к мустангу. Еще на подходе убедился, что все в порядке, потому что Лика с Чебураном привычно переругивались. На до боли знакомую тему. «Я как Кирилла, не отверну от чарки рыла», — лениво заявил Чебуран. «Послушай дело, Кузя, а Кузя пьян как Зюзя», — не менее лениво откликнулась Лика. «Тот не лих, кто бы хмелю тих», — не уступил Чебуран. «Простите, а что такое Зюзя?» — послышался заинтересованный голос Чаки. «Свинья», — авторитетно объяснил Чебуран. «На Псковщине свиней так подзывают. Зюзю. Ну и получается, назюзюкаться, напиться как свинья. Изюзюкаться, как свинья испачкаться». «Понятно. Продолжайте, пожалуйста». «Да чего же он вежливый, этот Чака?» «Выпил на грош, а на рубль дебош», — припечатала Лика, потому что ее очередь. «Выпить вина, невелика вина», — не задержался с ответом Чебуран. «Вот если пить через край, тогда все пропадай». «Бутылочки да рюмочки доведут до сумочки», — с намеком заверила Лика. «Вино на радость нам дано», — уверенно парировал Чебуран. «Капитан! Капитан пришел!» — первой, как и положено, заметила капитана Лика. «Ура! Капитан на поправку пошел! А потому что каждый день зарядку делал! Правда, капитан?» Не имея ни сил, ни желания сдержать улыбку, Иван поднялся на борт и тут же попал в широкие объятия Чебурана и не менее широкие педипальпы Чаки. «Ваня!» — потянул его к себе Чебуран. «Капитан!» — с не меньшей силой потянул в свою сторону Чака. «Руки прочь от капитана!» — строго приказала Лика. «И два шага назад каждый! Разорвете еще капитана пополам! Правда, капитан?» «Я тоже рад всех вас видеть!» — счастливо засмеялся Иван. «Как вы тут без меня?» Чака с Чебураном быстро переглянулись. Замялся Чебуран. «Во всяком случае, не скучно!» — взял на себя роль рассказчика Чака. «Что ни день, то концерты». «В каком смысле?» — насторожился Иван. «В самом прямом. Чебуран, видишь ли, попросил у Лики гитару, и та с помощью синтезатора эту самую гитару ему сделала. И теперь у нас каждый вечер — вечер концертов под гитару». «Подождите», — растерялся Иван. «Но синтезатору нужно соответствующее сырье. Я понимаю, сделать струны не проблема, металла вокруг полно. Но дерево? Где вы взяли на Веге дерево?» «Помнишь, Ваня, то дерево, в катке которого Чебуран прятался?» — вздохнул Чака. «Чуть не половину веток у дерева спилили. Благо ветки были толстыми, особенно снизу. Синтезатор расщепил древесину на углеродистые цепочки, а потом снова сплел эти цепочки воедино, где надо уплотнив, где надо высушив. Настоящая красная ель получилась. В смысле, гитара словно из настоящей красной ели. Лика вычитала, что это лучший материал для гитары». «Угу», — пробурчал Иван, пытаясь просчитать, что из этого выйдет в будущем. «И что за репертуар у исполнителя?» «Ох, Ваня!» — еще глубже вздохнул Чака. «Чебуран такие романсы поет, что сердце щемит. Даже мое сердце, трубчатое и двухкамерное. И душа моя лазуревую птицу к тебе стремится из груди. И голубочек с голубкою ворковали под вишнею. И поцелуи твои обжигают уста. Да много, много чего. В общем, все девки обрыдались». «Какие девки?» — поперхнулся Иван. «Как какие?» — заморгал всеми восемью глазами Чака. «У нас на борту только две девки. Алика да я». «О, да, Ванюша», — печально покивал головой Чебуран. «И одна девка на корабле, к несчастью. А у нас их целых двое оказалось. Вот те бабушка и Юрьев день». «Смеетесь?» — догадался Иван. «Какие шутки!» Удивился, то есть теперь, получается, удивилась Чака. «Ты мои педипальпы видел? Разве же это мужские педипальпы? Ты видишь здесь цимбиум?» «А они у вас разные?» «Разные, Ваня, конечно, разные. У мужчин-пауков педипальпы служат еще... в общем, еще и для размножения они служат». «Да ладно», — опешил Иван и почему-то посмотрел на свои ладони. «А вот представь себе!» Ивану показалось, что Чака стеснительно покраснела. где-то там, глубоко под щетиной. «Обалдеть!» — с чувством проговорил Иван. «И не говори, Ваня!» — поддакнул Чебуран. «Я тоже обалдел, когда узнал. Одно дело, когда хлопнешь чаку по плечу, не тяпнуть ли, мол, водочки по стакану. А тут, оказывается, нужно с рюмочкой, да не водки, а сладкого вина. И по плечу не хлопнешь, а позвольте вашу восхитительную педипальпочку облобызать. Поневоле обалдеешь». «Да ну тебя!» — отмахнулась смущенная чака. «Зубоскал!» И это тоже было невероятным. Чака, которая сама говорит фразеологизмами? Невероятно. Сколько событий, оказывается, он пропустил за эти два дня. «Подожди», — спохватился Иван. «Но ты же говорила о себе, как о мужчине». «Когда?» «Ну...» Почему-то ничего не вспоминалось. «Ну...» «А, в самом начале, когда ты сказала, что ты техник. Техник — это же он, мужчина». «А ты бы хотел, чтобы я сказала, что я техничка?» — изумилась чака. «Техничка, Ваня, это немножко другое, чем техник». На ум, как назло, не приходило ни одной путной мысли. «А Лика тоже рыдала?» «Тоже. Она девица чувствительная», — сообщил Чебуран. «Как? Как может Искин рыдать?» «Это просто, Ваня», — обрадовалась перемене темы чака. «Она же электронное устройство. Электронами рыдала. Электрончики у нее кап-кап-кап». Иван поднял обалделый взгляд. «Шучу я, Ваня», — призналась чака. «С экрана она рыдала, мог бы и сам догадаться. Но душа у нее и в самом деле чувствительная, и это уже без шуток». Чака, которая шутит, воистину мир перевернулся. «А как вы думаете, этот крокодил уже оформил на мое имя свой бот?» Еще раз сменил тему Иван. «Время поджимает, платеж за кредит на носу, а так бы одним взносом весь кредит закрыли». «А что нам мешает прямо сейчас проверить?» Показалось, что чака пожала плечами. «Пойдемте и убедимся». «А ежели этот прохиндей не выполнил договор, я ж его на весь космодром ославлю», — обрадовался Чебуран. «Авось мерзавец вызовет меня на дуэль. А что, выберу, чтобы поединок во время полета на воздушных шарах, каждый на своем, на высоте не менее 200 саженей. И не стреляться, нет, швыряться горящими факелами. Смертельный исход проигравшему гарантирован. Как думаешь, согласится или кишка тонка?» «Давайте сначала посмотрим. Может, и не придется его на дуэль вызывать», — примирительно сказал Иван. Дуэльные замашки Чебурана даже у него вызывали холодок по спине. «Ах, как мне с вами хочется!» — вздохнула Лика. «Не переживай, подружка!» — подмигнула чака. «Я тебе все транслировать буду!» И чака каким-то хитрым способом примостила у себя на голове подобие обруча. Наверняка туда был встроен передатчик. К изящному дракону подходили не торопясь, еще издали присматриваясь к хищной, но притягательной красоте. Ивану даже неловко стало, когда он понял, что это теперь его красота, его яхта. Пусть очень скоро придется продать, очень уж сроки кредита поджимают, но пока это его яхта. Обалдеть можно. «Хм», — прочистил горло Иван. «Подать трап». Ни трапа, ни ответа. «Эй, на парящем драконе!» — постучал Иван палочкой по обшивке. «Подать трап». Тишина. «Свинья! Будьте в золотом ошейнике, а все свинья!» — пробурчал Чебуран. «На парящем драконе!» — повысил голос Иван. «Хозяина не узнаешь! Я сказал подать трап, живо!» И опять ничего даже не скрипнуло. «А-а-а! Новый хозяин парящего дракона!» — раздался знакомый противный голос. Иван резко развернулся. В трех шагах стоял крокодил Шигран и улыбался, широко и добродушно. И эта улыбка Ивану сразу не понравилась. «Стучитесь?» — ухмыльнулся Шигран. «Долго стучать придется». «А ты не смейся, ноги свеся», — нахмурился Чебуран. «Подожми, да дело говори». «А вы не зовите никого, не дозоветесь», — зевнул крокодил. «Искина с парящего дракона я еще вчера приказал снять». «Как?» «А так? Зачем, думаю, я буду дорогостоящего Искина отдавать? Он мне самому пригодится». «И снял. А что?» «Позвольте!» От волнения Иван даже заикаться начал. «Но Искин — самая дорогая часть любого корабля». «Это верно», — благодушно согласился Шигран. «Ведь без эскина этот корабль — просто куча бесполезного металлолома». «Тоже правильно», — крокодил продолжал улыбаться. Краем глаза Иван заметил, как яростно перешептываются Чака с Чебураном. Только бы глупости не натворили. Это наверняка какая-то ошибка. «Это наверняка какая-то ошибка», — озвучил он. «Никакой ошибки», — покачал головой крокодил. «Мы заключили договор, что проигравший отдает свой корабль. Вот он, я отдаю его. А про эскина в договоре ни слова не было». «Но это неотъемлемая часть корабля». «Нет-нет-нет, вот вы сейчас сами сказали. Эскин — часть корабля, так? Значит, и без эскина корабль остается кораблем. Только не полным, а без некоторой его части. А разве в договоре было указано, что проигравший передает корабль целиком и полностью?» «Не было такого. Просто корабль. Спросите любого прохожего, что он видит перед собой. И прохожий ответит, что он видит корабль. Тогда в чем претензии? Все согласно договору». «Это нечестно!» — вспылил Иван. «Это возмутительно!» «Ну-ну!» — нисколько не испугался крокодил. «Продолжай!» «Ваня!» — очень вовремя ухватил его за плечо Чебуран. «Не забудь, за космодромом постоянно наблюдают. Мы просто пройдем в диспетчерскую, вызовем старшего диспетчера, ведь это он условия пари регистрировал, и потребуем, чтобы он нас рассудил. По чести, по совести». «Да пожалуйста!» — фыркнул крокодил. «Мне как раз в диспетчерскую зайти нужно». «Пошли», — совсем разгорячился Иван. «Пусть тебе будет стыдно. Пошли». «Мне не будет стыдно», — заверил его Шигран. «Мне будет смешно». Старший диспетчер поднял на Ивана суровый взгляд. «Я предупреждал вас, чтобы вы отказались от гонки». «Да, но...» «Посмотрите на себя, вы едва выжили, и вас лечат врачи». «При чем здесь это?» «Притом, стоило ли рисковать жизнью за кучку металлолома?» «Но я надеялся, что господин Шигран отдаст мне свою космическую яхту в целости, и тогда это будет не кучка металлолома, а яхта, что вы рассудите справедливо, по совести». «За совесть, за честь, хоть голову снесть!» — встрял Чебуран. Вокруг одобрительно зашумели. Надо сказать, в очередной раз в диспетчерскую набилась толпа народа, и не все торопились регистрироваться, многие просто глазели. Толстый старший диспетчер тяжело вздохнул. «По совести», — пробурчал он. «Я, может, тоже хотел бы по совести. Но не получится. Получится только по букве. А по букве...» — он потряс листком договора. «По букве получается, что господин Шигран прав. Не указано в тексте, что должна совершиться передача корабля, включая те или иные его элементы. Не указано». Окружающие зароптали. Шигран самодовольно усмехнулся. Чебуран зачем-то бросил взгляд на часы, купленные ему совсем недавно, здесь же, на Веге, и толкнул плечом Ивана. «Ваня, спорь!» — шепнул он. «А?» «Спорь, говорю!» — зло шикнул Чебуран. «Стой на своем, тяни время!» «Зачем?» «Ваня!» — чуть не взвыл Чебуран. «Кхм-кхм!» — откашлялся Иван и повернулся к старшему диспетчеру. «Прошу заметить, что я не согласен с вашим решением. Я считаю, и любой из капитанов подтвердит, что эскин является неотъемлемой частью корабля». Толпа опять одобрительно заворчала. Старший диспетчер сцепил толстые пальцы. «Является ли принадлежностью корабля, ну, скажем, кресло пилота?» — задал он риторический вопрос. «Да», — растерялся Иван. «Хорошо. А если это кресло вынести из корабля, корабль останется кораблем?» «Это нечестное сравнение», — возмутился Иван. «Кресло пилота — ерунда, и эскин...» «Он денег стоит», — подмигнул старший диспетчер. «А эскин, он его неотъемлемая часть», — твердо договорил Иван. «Ну, если господин Шигран сумел ее отъять, то не такая уж она неотъемлемая». «Но без кресла пилота корабль может летать, а без эскина он не взлетит». «Ну почему же? Летите на здоровье, на ручном управлении. Вам ли это не знать, господин Наковальнов, бывшему звездопроходцу?» «Да кто же в здравом уме согласится лететь только на ручном управлении?» — задохнулся от возмущения Иван. «Ручное управление — самый крайний случай из всех возможных, только когда капитан полностью уверен, что эскин с ума сошел». «Не хотите — не летите», — в очередной раз вздохнул диспетчер. «Но факт остается фактом. Летать возможно? Возможно. И тогда получается, что господин Шегран прав». Чебуран снова бросил взгляд на часы, поморщился. «Волосом сед, а совести нет», — довольно явственно прошептал он Ивану. «Что?» — старший диспетчер пристально посмотрел на Чебурана. «На что вы сейчас намекнули?» «Я говорю, судья в суде, как рыба в пруде», — зачастил Чебуран, почему-то улыбаясь. «Я говорю, у судей много разных затей». «Не понял», — угрожающе повторил старший диспетчер. «Дык это я к чему? А к тому, что давайте послушаем, что люди скажут. Известно, глаз народа, глаз божий», — чуть невесело ответил Чебуран. «Нет», — припечатал старший диспетчер. «И я объясню, почему нет. Люди сейчас скажут свое слово и разлетятся. Они за свои слова не отвечают. А я по должности своей обязан отвечать за каждое свое слово. Вон, у господина Шеграна есть брат-юрист. Если я ошибусь в своем решении, то меня самого на суд потянут. И было бы ерундой, если бы решение было правильным. Но в том и беда, что правильным решением я считаю позицию господина Шеграна. Хотелось бы мне принять вашу сторону, господин Доковальнов. Не скрою, хотелось бы. Но буква закона, увы, иногда перевешивает дух закона. Поэтому нет. Вы можете подать на меня в суд, господин Доковальнов, но заранее хочу предупредить. Вы проиграете. Любой суд, прочитав эту бумажку, старший диспетчер опять потряс листом в своей руке, решит дело в пользу господина Шеграна. Надо было тщательнее составлять текст договора, молодой человек, обговаривать детали. Чебуран взглянул на часы и кивнул. «Ладно, Ваня», — похлопал он по плечу Ивана. «Правды мы не найдем, а истина, как известно, в вине. Получили мы не яхту, а металлолом. Да и тот нам не нужен, придется продавать». У крокодила скользнула ехидная усмешка. «Давай, Ваня, делай общее объявление», — продолжал Чебуран. «На весь, значится, космодром. Я продиктую». «Продается космический бот. Полностью исправен, но без искина. Владелец готов продать его по цене металлолома. Сколько там крокодил нам за мустанг предлагал? Как за металлолом? Вот эту цену и проставь, Ваня. И обязательно приписку. Цена окончательная. Бот будет продан тому, кто первым перечислит деньги на счет». «Кто первым, Ваня? Написал? И еще приписку. Сделка обратной силы не имеет». По всему диспетчерскому залу запиликали коммуникаторы. Предложение о продаже разлетелось по Веге. Ну вот и наступила минута торжества Шеграна. Улыбающийся крокодил шагнул в центр, демонстративно достал коммуникатор, помедлил, всем видом показывая, что он не спешит, что готов уступить любому другому, который пожелает быть первым. Развел руки в стороны, вроде бы даже сочувственно вздохнул и нажал пальцем несколько клавиш. Коммуникатор Ивана пиликнул. «Деньги перечислены», — мягко и душевно улыбнулся крокодил, словно ненароком обнажая зубы. «Я снова владелец парящего дракона». «О, нет-нет», — улыбаясь точь-в-точь, как Шегран, в середину выступил Чебуран. «Да, вы только что приобрели бот, но не дракона. Мы продавали мустанга». «Что?» — обомлил Иван. «Но лика». «Без эскина, разумеется», — небрежно добавил Чебуран. «Пока мы тут мило беседовали, наш техник...» «Наша техник...» «Нет, все же наш техник извлек эскина из мустанга и сейчас монтирует его в дракона. А мустанг можете забирать на металлолом». «Что?» — Шегран оторопел. «Он все продумал, но такое...» «А что не так?» — невинно уточнил Чебуран. «Мы разве указывали, какой именно бот продаем? И то, что без эскина, было указано в объявлении. И то, что продается на металлолом. И, как рассудил сейчас господин старший диспетчер, отсутствие эскина не мешает признать корабль целым». «Я отменяю сделку!» — взвыл Шегран. «Читайте текст. Сделка обратной силы не имеет!» — улыбнулся Чебуран. «Пошли, Ваня!» Уже на выходе он обернулся к остолбеневшему Шеграну и окончательно добил его. «Между прочим, мы учли пример, который привел господин старший диспетчер про кресло пилота. Все имущество с мустанга, включая манипуляторы, приборы и прочее, уже перенесено на наш новый корабль. Но ведь вы покупали металлолом, вас это не должно смущать и расстраивать». Толпа хохотала и аплодировала. Шегран метнулся к мерзавцу, но путь преградила целая толпа разномастных тел. Люди, не люди и даже которые не белковые. Капитаны и штурманы встали перед ним молчаливой стеной, мешая прорваться. «Хе-хе, вот так мы и оставили крокодила с носом», — веселился Чебуран, в четвертый раз пересказывая всю историю Линки и Чаки. «Что такое оставить с носом?» — нахмурилась Чака. «Долгая история», — отмахнулся Чебуран. «А если коротко, то еще во времена Ивана Грозного он своих наместников сажал, так сказать, на кормление. Ну, то есть без государственного финансирования. Что у местных отберешь, тем и будешь сыт. А наместники также назначали своих чиновников. Для них единственным источником пропитания была взятка. И никого это не смущало, такие уж были времена». «И что?» «А то», — важно продолжал Чебуран, «что взятка тогда называлась нос. То есть что несешь, то и нос. И вот представь, идут к судье два спорщика, каждый со своим носом. У одного этот нос больше, или принес его раньше, в его пользу дело и решилось. А второй остался с носом. Остался с носом, но дело проиграл. Так понятно?» «Гораздо понятнее стало», — задумчиво сообщила Чака. «Погуляли?» — встретил Ивана лечащий врач. «О, да вы, батенька, неплохо выглядите. Если так дальше пойдет, мы вам завтра даже разрешим выходить на прогулку из больничного корпуса». А вечером та же медсестричка рассказывала подружкам, что в номере 804, недавно обставленном после прошлого погрома совершенно новой мебелью, опять все оказалось разнесенным в щепки. «Это же ужас! Кошмар!»